Пожертвование, как это обозначает эвфемизм, когда оно преподносится таким образом, это чувство вины и социальное давление, не допускающее возможности отказа. Бесчестно. Раз у вас появился ашрам, раз у вас образовалась церковь, вы непременно должны пустить шляпу по кругу и читать проповеди, выпрашивая взнос. Но всякий раз, когда в храме появляются деньги, вы подвергаете себя риску, что нагрянет какой-нибудь пылкий деревенский плотник и перевернет все столы. В то утро, когда старые мастера дзен или адвайты реализовали «я», они продолжали колоть дрова и носить воду. Если кто-то приходил к ним поговорить, они говорили, затем возвращались к своей работе, где написано, что учителя не могут работать, чтобы поддерживать свое существование, что они должны жить за счет своих последователей. Кто сказал, что непременно должна быть организация? Кто сказал, что учителя должны собирать огромные деньги, разъезжая по миру с лекциями, семинарами и сатсангами? Чье эго, чье чувство индивидуального «я» стоит за идеей о том, что это послание учителя столь жизненно важно, столь ценно, что весь мир должен слушать его без перерыва? Старым мастерам Чань давали имена по названию той или иной горы, на которой они жили. А если кому-то хотелось послушать учение, то он сам отправлялся к ним. Это отсеивало случайных воителей и освобождало место для тех, кто ради этого был готов отказаться от своей привычной жизни. Будь недвижим. Кто вовлекается во всю эту деятельность, придавая ей такую важность, веря в то, что эта крикливая агитация имеет какое-то особое значение? Кто считает, что огромному числу сновидящих персонажей нужно непременно проснуться, и что это зависит от вас? И что значит вся эта чушь с крестовым походом адвайтических теле-евангелистов? За всеми прелестями Нью Эйджа скрыта мессианская идея избранности для спасения мира. Остановитесь. Учение универсально. И существует множество учителей, и они всегда уже там, где нужны. С постижением приходит знание того, что у мира нет потребности в каких-то особых посланиях от особых учителей. Обо всем этом уже позаботились. Сновидение сознания разворачивается совершенным образом, и культ личности вокруг известных и хорошо финансируемых духовных учителей является частью этого действа, но совсем в ином свете, нежели это представляется им или их приверженцам. Поразительно, какое количество подобных вещей происходит здесь, в сновидении. Слепой ведет слепого. Наблюдая за этой ерундой, видя, насколько серьезно все это воспринимают, я не могу не рассмеяться, так как естественным образом возникает вопрос, кто беспокоится, кто думает, что это важно, кто систематизирует. Это все концепции, которых не существует. Единственный, кто беспокоится, кто отслеживает, кто придает значение роли, это думающий ум, эго, кажущийся индивидуум, который по-прежнему считает, что он или она находится здесь, чтобы пробудиться или донести какое-то послание. Несоответствие между всем этим и предметом обсуждения настолько велико, что в итоге становится отличным увеселением. Есть потрясающая милость в том, что те первые учителя адвайты, с которыми я имел дело, оказались фальшивыми учителями, персонажами, считающими себя пробужденными, но на самом деле заблудившимися и застрявшими в ловушке эго, а также в ловушке денег и игры в духовный престиж. Странный опыт, в свое время весьма сбивший с толку, потому как, с одной стороны, они, очевидно, знали гораздо больше меня, проведя достаточно длительное время за основательным штудированием учения, но, с другой стороны, они вообще ничего не знали из того, на что притязали. Они использовали имя Рамеша, называя его своим учителем, а себя – продолжателями линии, идущей через него. Однако полезно узнать мнение Рамеша на сей счет. «Неудивительно, что какое-то время ты был слегка озадачен», — смеется он. «Они все еще считают себя теми, кто все это делает». Но я очень благодарен за этот опыт, поскольку он дал возможность ясно рассмотреть то, чем постижение не является. Одним из самых поразительных его аспектов стало наблюдение за тем, до какой степени люди, рьяные искатели, хотят верить, что эти учителя подлинные, и следуют за ними, и слушают их, и покорно подчиняются их требованиям, даже когда эти требования по сути пагубные и эксплуататорские, и не имеют ничего общего с учением. Я начал понимать, что большинство людей, большинство искателей не способны определить, имеют ли они дело с настоящим учителем или нет. Опять-таки, все возникает в совершенном развертывании сновидящего сознания. И нет ничего неправильного, что требовалось бы поправить. Когда отчаявшийся искатель, едва отделавшийся от опыта пагубного общения с фальшивым, эгоцентричным, ложным гуру, спрашивает, почему существуют эти фальшивые учителя, единственное, что можно ответить. Именно ради существования подобного опыта. Это тоже часть всеохватывающего функционирования тотальности. Тем не менее, это вызывает сострадание, и у меня есть хорошая новость для искателей просветления. Вы даже не представляете себе, насколько эти короли и королевы голы.